Глава 30, в которой добро желает сразиться, а в хозяйстве возникает острый недостаток королевичей. И создали боги женщину, и с тех пор нет покоя ни мужчине, ни богам. Из проповеди жреца Мехентия, известного своими альтернативными взглядами на классическое учение о сотворении всего сущего. Время перевалило за полночь. Кривоватая луна запуталась в ветках деревьев, где-то там, в глубине сада, свистели соловьи, да жабы рокотали все больше басом. Ночь пахла травой и цветами. Хорошо. Особенно хорошо было бы к себе вернуться, забраться в постель и поспать немного. Много точно не дадут, но хоть сколько бы. А тут сражаться. Не хочет Стася сражаться, категорически. Оттого и смотрят на двух девиц мрачно. И откуда взялись? А главное, как их спровадить-то, чтобы совесть не мучила, да и... «Вы кто?» — поинтересовалась она, когда пауза несколько затянулась. Девица Стася, увидев, от чего-то сражаться то ли передумали, то ли решили дело это разумное отложить до иных времен. Сама она, тем паче, всегда-то драк избегала, тем более с такими. Каждая из девиц, похожих друг на друга, что родные сестры, а может, таковыми они и являлись, была на голову Стаси выше. Рослые, статные, из тех, про которых говорят, что они кровь с молоком. Правда, видно, что по лесу ходили долго. Вон, косом у каждой толщиной с бесов хвост репей прибился, да листья прицепились. Платье мятое, сами девицы, несмотря на грозный вид, потрепанными выглядят. «Басенька я!» — сказала та, что в темном сарафане, и голову задрала. «Бастинда Фроловна!» «Как-как?» — искренне удивилась Стася. «Мамка у ней не из нашинских!» — подсказала вторая, и, вытеревши нос рукавом, тоже представилась. «Маланья я! Матвеевна!» «Ага!» — только и сумела выдавить Стася. Но тут же спохватилась, невежливо как-то. «Анастасия!» Девицы кивнули, и которая Бастинда Фроловна уточнила. «Ты ведьмою будешь?» «Я?» Стася решила с общественным мнением не спорить. Во-первых, бесполезно, а во-вторых, огоньки теперь собрались под кожу, и тазу дело неимоверно. «Злая?» С опаской уточнила Маланья Матвеевна. «Как придется?» «Выходи!» Голос Бастинды сорвался на тонкий писк. «Выходи сражаться!» «Зачем?» «Чтоб я тебя победила! В честном бою!» И носом тоже шмыгнула, но рукавом вытираться не стала, в подол высморкалась. Кто-то хмыкнул над самым ухом. Евдоким Афанасьевич мог бы и показаться. «Выйдешь?» Без особой надежды поинтересовалась Бастинда. «Не». «Почему?» Кажется, девушка даже несколько обиделась. «Не хочу». «А что тогда делать?» Маланья Матвеевна поглядела на подружку, которая явно была главной в этом тандеме. И, почувствовав взгляд, та набычилась, поджала подбородок и челюсть нижнюю выпятила упрямо. «Надо сражаться», — подтвердила ее подруженька. «Кому надо, тот пусть и сражается». Не хватало. Во-первых, ведьма из Стаси была так себе. Что-то вот не ощущалось внутри ни великой силы, ни желания менять мир, никаких иных желаний, кроме как, пожалуй, поспать. Во-вторых, если без волшебной силы, то эта девица одной рукой Стасю в бараний рог скрутит. «Но как тогда?» «А как надо?» — поинтересовалась Стася в опыт держания беседы. «Ну...» Бастинда Фроловна задумалась. «Если по-книжному, то смертный бой быть должен, и ведьма помирает». Вот уж не было печали. Никаких смертных боев. У нее, между прочим, котики, И вообще, Стась еще к миру настолько не привыкла, чтобы ввязываться в сомнительного рода авантюры. Тоже придумали. Смертный бой с последующим помиранием. «Заклятия распадаются, и королевич царевну спасает, или девку какую красную». «Красных девок тут нет». Стася скрестила руки. «А королевичи есть?» — поинтересовалась Маланья Матвеевна. «И королевичей нет». «Совсем нет?» В глазах девицы Стасе виделось глубочайшее разочарование. Даже неудобно стало, что это за ведьма такая, у которой ни одного самого завалящегося королевича нет. «Завести, что ли, парочку? На всякий случай, а то вдруг кто в гости зайдет». Правда, Стася тотчас мысль эту в должной степени безумную, чтобы соответствовать обстановке, задвинула. Небось, королевич, даже зачарованный, скотина куда более капризная, чем котики. Она и с котиками не справляется. «Совсем», — призналась она, слегка покраснев. «И королевин тоже, царевин, девок красных». «Девки нам без надобности», — отмахнулась Бастинда Фроловна. «А королевичи зачем?» Стася уточнила так для интересу, ну и чтобы ожидания народа понять. «Так мы б его освободили от чар, он бы женился». «На ком?» «На ней», — сказали девицы одновременно, для верности друг в дружку пальцами ткнувши. И тут же добавили. «Мне нельзя, у меня жених». В общем, несуществующему королевичу пока повезло холостым остаться. «Ну, или там привилеи какие дал бы», — добавила Бастинда Фроловна после недолгого раздумья. «Батюшки, и каменьев драгоценных на приданое. Вазок с бубенчиками». Маланья Матвеевна зажмурилась, этот самый вазок представляя. «И еще венчик драгоценный». «Зеркало». «Дуры», — тихо произнес голос над самым Стасиным ухом. И она согласилась, что в чем-то Евдоким Афанасьевич определенно прав. «Шли бы вы домой, девочки!» — вздохнула Стася, подозревая, что так просто от ночных гостей ей не отделаться. И догадка подтвердилась, когда обе одновременно головами покачали. «Темно!» — сказала Бастинда Фроловна. «Страшно!» — добавила сердечная ее подруженька. «Далеко!» Сказали обе и уставились на Стасю печально. «И что мне с ними делать?» Спросила она шепотом. «Скажи, чтобы служить остались». Евдоким Афанасьевич по-прежнему показываться не спешил. То ли посторонних стеснялся, то ли, что куда более вероятно, не считал именно этих посторонних достойными лицезреть особу его. «И они тоже?» Да и согласятся ли? Что-то подсказывало Стасе, что на служение девицы точно не рассчитывали. Королевичи — это одно, а уборка — совсем даже другое. «А ты попробуй». «Хорошо». Стася мучительно постаралась припомнить, что там в детстве говорилось о служении ведьмам, но в голову лезло иное. Про печь, лопату и хитрых детей, умудрявшихся испечь несчастную старушку. «Служить будете?» сказала Стася, грозно сдвинув брови. Не помогло. Девицы насупились. «Отслужите?» 3 месяца, подсказал Евдоким Афанасьевич. 3 месяца и 3 дня. Стася повторила, решив, что если с днями, оно как-то солиднее звучит. «Верой и правдой награжу, а нет...» Кожа зазудела, и Стася вытащила руку из-за спины. «По службе и награда будет». Ладонь окутала зеленоватое сияние, которое росло, росло и выросло, раскрылось тончайшими побегами. А те, дотянувшись до девиц, обратились полупрозрачным облаком. «Ведьма!» — выдохнула Бастинда Фроловна, ткнувши подружку локтем. «В самом делешная! А я тебе чего говорила?» Thank you. Лилечка спала. И во сне казалась бледной и хрупкой, но и только. Никита Михайлович Дурбин задумчиво потер подбородок и поморщился. Опять щетина лезет, а ведь недавно выводил, казалось. Вот ведь. И главное, в этой глуши не сыскать зелье, что рост волос приостановит. Не возец, моды нет. Местные, напротив, все больше бороды растят, не понимая, что сие уже не модно. У них, конопинских жителей, собственный взгляд на то, каковым мужчине быть надлежит. И кажется, весьма скоро Никитке придется местечковым порядком соответствовать. Он протянул было руку, но существо, что устроилось на подушке подле головы девочки, предупреждающе зашипело, а Лилечка открыла глаза. «Что?» — тихо спросила она. «Спи, дорогая!» — поспешила заверить Анна Иоганновна, поправляя пуховое жаркое одеяльце. «Мы просто посмотреть!» Она сцепила бледные тонкие пальцы и уставилась на Дурбина, который кивнул, хотя вполне искренне полагал, что посмотреть девочку можно было бы и утром. Впрочем, он и утром посмотрит, и позже, перед обедом, и после оного, и вечером, убеждаясь в том, что против всякой логики и правил Лилечка выздоравливает. Пожалуй, о том говорить рано, но тонкое тело ее выправлялось, наливалось цветом, да и сама Лилечка за прошедший день стала живее. Пожалуй, что... Он все-таки коснулся влажноватого лба и замер, вслушиваясь, как бьется маленькое сердце, отмечая, что ритм его выровнялся, да и не только его. Там, внутри хрупкого этого тела, что-то происходило. Что-то важное, противоречащее всему, что Дурбин знал. Но если у него выйдет разгадать эту загадку, он сможет вернуться. И вовсе не за штатным целителем, одним из многих, вынужденных влачить жалкое существование да угождать клиентам. Нет. Сколько их, вот таких вот, обреченных, подобных этой вот девочке, которая не должна была дотянуть до осени. Но теперь все хорошо. Он искренне улыбнулся, радуясь даже не тому, что Лилечке стало легче, скорее уж этой, взявшейся из ниоткуда надежде. Если получится. Лысое создание продолжало смотреть. И Дурбин мог бы поклясться, что оно видит его, Никитку, насквозь со всеми его мыслишками. И «А если это оно?» Морщинистое, уродливое до того, что и смотреть-то на него было неприятно, но коснуться его Дурбин не решался. А вот глянуть глянул, правда, ничего-то нового для себя не увидел. И это злило несказанно. Существо определенно имело отношение к происходящему, и сам факт наличия тонкого тела у животного озадачивал, но и только. «Ничего, Дурбин разберется, обязательно». Он вновь потер подбородок. «Или разберется, или...» Анна Иоганновна первой вышла из комнаты дочери, махнув широкой няньке, которая тенью скользнула в покое. Спать она уляжется подле постели на соломенном матраце. Не его дело. «Она поправится?» — спросила Анна Иоганновна в который раз уже. И Дурбин привычно ответил. «Не могу сказать». «Но ей ведь лучше». «Определенно, но будем молить богов, чтобы улучшения эти носили постоянный характер». «А они? Они могут быть?» Боярыня кусала без того искусанные обескровленные губы. «К сожалению, мы мало что знаем об этой болезни, и остается лишь молить богов о милости». Дурбин мысленно поморщился. Ему бы делом заняться, а не тратить время на женские капризы. «Молить?» — с непонятной усмешкой произнесла Анна Иоганновна. «Только и остается, что молить. Только и слышу. Я ведь здорова, верно?» Вне всяких сомнений. Дурбин поклонился и предложил боярине руку. Сзади пристроились дворовые девки, наградившие и его, и собственную хозяйку укоризненными взглядами. Что поделаешь, в провинции политессу не знают, в провинции свои законы. «Тогда почему я не могу родить? Я ведь и к целителям ходила, и к ведьмам, проклятые ведьмы!» Эта боярыня произнесла очень тихо. «Обещают одно, а на деле ненавижу». Вы устали. В покоях боярыни было душно и жарко. Пол устилали меха. Они же громоздились на сундуках, укрывали высокое ложе, готовые принять хозяйку. «Устала! Если бы вы знали, как я устала!» Пальцы Анны Иоганновны вцепились в руку. «И голова болит снова!» Она капризно выпятила губу, отмахнувшись от дворни, что окружала их плотным кольцом, то ли честь боярскую блюдя, то ли любопытство свое удовлетворяя. «Вон пошли! Все вон!» Боярыня топнула ножкой. И девки поспешили убраться. А вот старая ключница осталась. Уселась в уголочке, ручонки сморщенной поджала, всем видом показывая, что она-то никуда не денется, не собирается деваться. «Вон!» «Никак не можно!» — ответила ключница, вперившись взглядом в Дурбина. «Где это видано, чтобы на женской половине?» «Боги! Я от них устала, от этой провинциальной дремучести. Я соскучилась. Я молодая, красивая женщина, а себя хороню живьем, тут!» Она оставила руку, подошла к огромному зеркалу, призанавешенному кружевной накидкой, которую стянула одним движением руки. «И никто-то со мной не считается!» Ключница прикрыла глаза, делая вид, что ее тут вовсе нет. «Вы должны осмотреть и меня, и моего мужа. Мой род всегда отличался плодовитостью. Это наш дар. А я родила только одного ребенка, и то еле-еле. И теперь дело в нем, определенно в нем. И если так, то развод невозможен». Это она сказала своему отражению, в которое вглядывалась жадно. «Невозможен, даже если она умрет». Последняя Анна Иоганновна добавила тихо, но Дурбин услышал. И не только он. «Простите», — сказал он, кланяясь, вправду без особого старания, ибо тоже устал, в том числе от этой вот красивой, но порой совершенно невыносимой женщины. «Вас я осмотрю с превеликим удовольствием». Прозвучало весьма двусмысленно. «Как уже делал, и постановил, что нет никаких причин, которые могли бы помешать состояться вашей женской радости». Сказал и поморщился мысленно. А ведь прежде выходило выражаться куда как более изящно, по-столичному приходилось. Тут же и времени-то всего ничего минуло, а поди ж ты, переменился, поутратил прежних умений. «Что же касается господина барона, то, к превеликому моему сожалению, я не могу провести осмотр без его на то согласия. Но если оно будет получено, то вновь же почту за честь». «Поди прочь!» Анна Иоганновна от зеркала не отступила, не обернулась даже. «Устала, и голова болит. Вели, чтобы девки капель принесли, тех лавандовых». И рученькую махнула, будто бы он, Никитка Дурбин, вовсе не целитель первого рангу, а холоп обыкновенный, один из многих. Капли он передал, решивши, что ссориться с боярыней не стоит. Как оно еще потом повернется, неизвестно. Может, конечно, и получится в столицу вернуться, а может и нет. В любом случае, рекомендации только на пользу пойдут. Вернувшись к себе, комнату ему выделили, не сказать, чтобы большую, но с окном и чистую. Да и шкаф имелся, сундуки опять же. Дурбин окно распахнул и, сам от себя такого не ожидая, забрался на подоконник. Стянувши туфли, ишь, ноги натерли, а ведь когда брал, заверили, что кожа потянется, осядет по ноге. Он с упоением вдохнул теплый сладкий воздух и глаза закрыл. «Завтра девочку он осмотрит, и тварь ее тоже попристальней. Скажет, что сие нужно для понимания, не вредит ли он ей своим присутствием. Может сказать, что вредит? А если наоборот? Тварь уберут, а девочке станет хуже. И кто будет виноват? То-то же. Нет, осторожнее надо, без спешки. И к ведьме наведаться. Вот завтра и наведаться, пока этот маг Конопинский, конечно, убогий, да нельзя, сразу видно, что провинциальный, не подсуетился». Он Дурбину не соперник, нет в нем ни политессу, ни изящества должного, Видно, что обжился, прижился в местном болоте. Однако же ведьма его жаловала. Зверя подарила. А Дурбину нет. Обидно. И терпеть эту обиду он не намерен. Сползши с окна, Дурбин подошел к сундуку и крышку откинул. Поморщился, уже не стесняясь. Платье, конечно, паковал он аккуратно, памятуя, во сколько обошлось оно. И ткань сам зачаровал. Но вот по нынешней моде, если... Камзол был длинноват, да и плечи теперь мягкой тканью подбивали для пущей ширины. Ширины у Дурбина и своей хватит, но моды... Впрочем, именно эта ведьма за модой, кажется, не следила. Он вытащил камзол и бережно расправил ткань. Темный бархат слегка вытерся на рукавах, хотя платье это, для особых случаев шитое, Дурбин доставал редко и носил крайне аккуратно. Шитье опять же поблекло, пусть и заверяли его, что позолота и 100 лет не облезет. Обманули. Но пускай. Кюлоты все еще хороши, и чулки белый цвет сохранили. Подвязки с зелеными бантами сыскались тут же.